эта пожилая барышня Кассандра, или как там ее зовут, абсолютно не разбирается в истории. Какое нам, насекомым, дело до всех этих человеческих выдумок? Все это для нас не имеет ни малейшего значения. Вы, пчелы, ужасно непрактичны. Вы никогда не научитесь правильно оценивать мир. Возьмите, к примеру, нас, мух. Вот мы совершенно уверены, что Земля — это наша собственность, что на всей Земле нет никого важнее нас. И муха сделала несколько зигзагообразных движений по листу и снова принялась так сильно дергать свою голову, что Майя всерьез обеспокоилась. Кроме того, она уже догадалась, что ничего особо умного от мухи она не услышит. «Я имею право на подобное мнение», — продолжала муха, потирая лапки. «Пересчитайте, сколько в комнате бывает мух и сколько людей». «Ну, возможно, у вас есть такое право», — примирительно заметила Майя. «Но для меня это не решение вопроса». «А уж не думаете ли вы, что я появилась на свет лишь в этом году?» — внезапно поинтересовалась муха. «Не знаю. Я уже успела перезимовать. Я ведь родилась среди зимы, потому и отдыхаю сейчас здесь, чтобы набраться сил». «Но во всяком случае вы храбрая», — признала пчела. «Ха, еще бы!» — воскликнула муха, на секунду вспархивая с листа. «Мухи — самые храбрые обитатели Земли. Мы только на миг убегаем от опасности и тотчас же возвращаемся снова. А вы видели когда-нибудь человек?» Майя недоверчиво поглядела на свою собеседницу. Муха ей все-таки не очень нравилась. «Нет, не видела. Да и не хочу особенно видеть». «Ага, это просто потому, что вы с людьми не знакомы. А посмотрели бы вы, какие веселые игры затеваем мы с людьми. Вот, например, в моей комнате живет один старик. Он очень заботится о том, чтобы нос его всегда был красивого красного цвета. И ради этого пьет один удивительно вкусный ароматный напиток. Когда старик на цыпочках подходит к буфету, чтобы налить себе стаканчик, он улыбается, жмурится от удовольствия, а когда пьет, смотрит на потолок, там ли я, а я киваю ему. Тогда он проводит ладонью по лбу, по носу, по губам. Это он показывает мне, куда я должна сесть. А потом человек мигает глазами, широко раскрывает рот и задергивает на окне занавеску, чтобы нас не беспокоило послеполуденное солнце. А затем человек ложится отдыхать. Постель, которая называется кушетка, и вскоре принимается издавать глухие хриплые звуки. Для него это колыбельная песня, которая, должно быть, кажется ему очень красивой, а для меня сигнал к приближению. Сначала я допиваю мою долю напитка, специально оставленную в стакане. Даже капелька этого напитка удивительно оживляет. Ах, как я понимаю человека! И я подлетаю и сажусь ему прямо на лоб. А лоб находится между носом и волосами и служит для того, чтобы думать. От мыслей на лбу образуются длинные морщины. И когда человек думает о чем-то хорошем, морщины движутся, как маленькие волны. А когда человек сердится, морщины поднимаются кверху, оно сделается похоже на какой-то сморщенный красный шар. И стоит только мне начать передвигаться по морщинам на лбу, как человек принимается махать руками. Он полагает, что я где-то в воздухе. А поскольку я прогуливаюсь по его лбу, он туго соображает и не может понять, где я, а наконец догадывается. Рычит и тянется рукой. Вот тут-то надо быть крайне внимательной.